Глава 18. Московиты были в растерянности. Чем дальше от Речи Посполитой, тем более недоумение вызывало их польское платье. «Нужно переодеться на здешний лад, Арсений Петрович», — сказал Ивашка. «Может, статься, нас платье выдало. Они, чтобы ни дна, ни покрышки, узнали от кого-то, что по городу ходят трое, одеты не по-здешнему, чего-то ищут, и догадались», — добавил Петруха. Шумилов помолчал, уставившись в пол, хмыкнул и сказал: «Да? А на какие шиши?» Деньги, что дала им Анрета, подходили к концу, но мысль о том, чтобы отступить и прервать погоню, у них не возникла. «Кабы они осели в Нидерландах, было бы спокойнее», — как-то стал рассуждать Шумилов. «Тут лютеранская вера, католиков не любят, иезуитов к себе не пускают, но если они с дуру потащатся во Францию...» Он очень хорошо запомнил, что рассказывал Анриета про иезуитское парагвайское государство. «Деньги добудем», — буркнул Петруха. «Шить под мостом связовой иголкой надумал?» — спросил Ивашка, употребив старое насказание. «Засесть под мостом было любимой затеей налетчиков». «Мало ли богатых вдов, да ну тебя! Ишь чего удумал? А коли другого способа нет?» Не докладывая Шумилову, Петруха пошел в кабачок, куда они иногда заглядывали, спрашивать хозяйку, фрау Антье, о богатых вдовах. Хозяйка посмеялась и стала любопытствовать, что еще, кроме услуг богатым вдовам, умеет Петруха. Он ей нравился, к тому же посетителей в кабачке было очень мало, она могла позволить себе небольшое развлечение. Слово за слово, хозяйка рассказала, что появился в Утрехте человек, зарабатывающий на пропитание шахматной игрой. Петруха очень удивился, стал выспрашивать и вскоре понял, что хорошо бы пойти по следу этого человека с польской фамилией. «Я сам с ним не раз сыграл», — вспомнил Шумилов. «Это у него хорошо получается, сдается точно он. Чем бы он еще мог тут прокормиться?» Московиты узнали, в каких богатых домах собираются кружки любителей шахмат. И тут уж пришлось одеть прилично хотя бы одного из троих, Шумилова. Черный кафтан с узким белым воротничком ему даже понравился. Но черная шляпа с высоченной тульей не очень. «Дурак дураком», — сказал он, глядя на свое отражение в оконном стекле. Но разговор в доме богатого торговца Бранта, большого любителя шахмат, он провел очень умно. Сказал, что родственники ищут молодого человека, ушедшего из дома после ссоры с отцом, что следы привели в Утрехт, что молодой человек отменно хорошо играет в шахматы. «Теперь понятно», — обрадовался Брандт, — «понятно, отчего он брал деньги за хорошую игру. Вот так бывает, когда даже в лучших семействах балуют сыновей и не приучают к ремеслу». «Гертье, позови госпожу, я должен ей рассказать про новоявленного блудного сына». Пришла госпожа, круглолицая и полненькая, как большинство горожанок, и сообщила новость. С утра новоявленный блудный сын приходил, но ушел ни с чем. Тебя не было дома, я не успела рассказать. Сегодня у нас среда. Гертье и Зартье с утра гладили белье. Я учила девочек стирать и сушить кружево. Поэтому и не видела, когда ты появился. Он пришел просить денег? — спросил господин Брандт. Нет, все гораздо забавнее. Он пришел за вещами нашего мошенника. Как так? И господин Брандт, повернувшись к Шумилову, объяснил. Мы, видите ли, имеем достаточно денег, чтобы держать французского повара. Теперь пошла такая мода, чтобы обязательно француз. Они действительно готовят лучше наших женщин. Не обижайся, сердце мое. Ну, значит, все в нашем кругу наняли таких поваров, а я чем хуже? Стряпал он неплохо, но в доме стали пропадать вещи. Наши девушки, Гертье и Зартье, честные, мы их с детства знаем, и прочие слуги честные. Они понимают, если опозорятся, им придется уезжать из Утрехта. Здесь они себе места уже не найдут. Мы заглянули в сундучок повару и нашли там все пропажи. Он стал кричать, будто ему эти ложки, браслеты, солонку подсунули. А я не люблю, когда на меня кричат. В общем, мы его вышвырнули на улицу. Но как получилось, что он прислал за своими вещами господина Лунски? Шумилов стал расспрашивать, что известно о поваре. Известно было мало. Рекомендовал повар, который уже год проработал у соседей, не более того. «Надо предупредить соседей», — воскликнул господин Брандт. Если человек дает рекомендацию земляку, то он должен отвечать за свои слова, как бы и их не обокрали. Значит, вы не отдали господину Лунски вещей вашего повара? Отдали книги, хотя я очень хотела их оставить, призналась хозяйка. Это французский кулинар и превосходная школа служителям чрева. Я не знаю французского, но нашла бы человека, который знает. Еще он просил кошелек повара, который лежал в сундучке. Но кошелька я не отдала. Я подозревала, что когда этот мошенник идет за продовольствием на рынке, в его карманах оседает немало денег. Значит, в кошельке украденные у нас деньги. Шумилов спорить не стал. Ивашка и Петруха, узнав такую новость, не слишком удивились. «Он рано или поздно должен был с варьем связаться», — сказал Петруха. «Дивно, что раньше этого не случилось». «Стыд и срам», — Ивашка вздохнул. «Афанасия Лаврентича-то как жалко». «Воспитал сынка», — буркнул Петруха. «Сейчас этот повар, чтобы он сдох, живо сообразит, как наше чадушка в дело пустить. Шахматы в самый богатый дом двери отворят». «А потом? И подумать жутко, что потом. Арсений Петрович, как по здешним законам за воровство наказывают?» «Нужно добраться до всех французских поваров», — ответил Шумилов. «Они здесь в Утрехте чужие, должны друг за дружку держаться. А если он доподлинно воровской шайки, своими руками в канал спущу». Подходящие каналы в Утрехте имелись. Если в Кракове Ивашка с Петрухой еще малость сомневались, прав ли Шумилов, решивший убить ордена Нащекина-младшего, то сейчас сомнений не осталось. Блудная чадушка не выдержит допроса с пристрастием, а как разболтает, откуда он родом и чье дитятка, так и будет срамотище и поношение российскому государству и самому государю. Человек-то он непростой, воеводский сын. Тогда государь уже не сможет Афанасия Лаврентьевича утешать, и все благие начинания ордена Нащекина-старшего прахом пойдут. Ивашка смотрел на Шумилова и мысленно желал начальнику поскорее свершить задуманное. Он устал жить в дороге, он хотел к Денизе и к деткам. Петруха в глубине души восхищался Шумиловым. Арсений Петрович, приняв решение, сам же и хотел его выполнить, никого этой тяжестью не обременяя. Вот сидит, нахмурился, лишнего слова не скажет. А коли сравнивать людей с камнями, то сам Петруха со всем своим задором и упрямством против него, как слюда против кремня. Беготня в поисках французских поваров оказалась долгой и бестолковой. Иной лишь притворялся французом и боялся разоблачения, иной знать не знал господина де Водемона или же бессовестно врал. Наконец нашли повара, с которым встречался Жан-Луи де Водемон сразу после изгнания из дома Бранта. Приходил за долгом в полсотни флоринов. Тогда же, взяв деньги, сообщил, что уезжает в Париж, а едет не один, с двумя попутчиками, надо полагать, поляками. «Этот ворюга знает дороги», — сказал Шумилов. «Он тут дома, а мы...» «Эх, если бы лошади», — пробормотал Ивашка и увидел, как Петруха из-под тишка ему кажет кулак. Славные, выносливые бахматы остались в Бранденбурге. Где взять лошадей для долгой дороги, Шумилов не знал, но знал Петруха. Знал и до поры молчал. «Уведем», — шепнул он Ивашке, когда они вымелись за дверь. «Откуда?» «Увидишь». Не доложившись Шумилову, он исчез. На вопрос начальника подученный Ивашка отвечал. «Пошел богатой вдовы домогаться. Бить его некому», — проворчал Шумилов. А Петруха направился в порт. Во всяком ремесле есть два святых понятия — свой и чужой. Будь чужой, хоть ангелом воплоти. Ему много придется постараться, чтобы за своего признали. А свой, да и весь он хоть пьяный в стельку, как только признают за своего, помогут. Это и сапожников касается, и актеров, да хоть богомазов. Петруха в порту был свой. Ему довольно было дюжиной слов с портовым людом обменяться. Не так уж много денег ушло у него за вечер в портовом кабачке. Дважды угостил пивом араву в полторы дюжины рыл, но на следующий день он знал, откуда приводят или водным путем привозят в Утрехт лошадей. Знал он также, где стоят конюшни, в которых лошади, совершив путь, отдыхают, ждут покупателя или судна. Ивашка не был столь смел, но и он понимал, Другого пути нет. Без лошадей ордена Нащёкина-младшего не догнать. Ночью они подпалили конюшню и сами же подняли шум, сами ломали стены и выводили испуганных коней, накидывая им на головы пустые мешки, чтобы не видели огня. В общей суматохе, отобрав 4 миринов помоложе, Ивашка с Петрухой быстро отвели их в порт и спрятали в пустом складе. Еще не сошел лед, хотя со дня на день могли прийти первые баржи с товаром, и склад никому не был нужен. Еще чумазые после пожара, они прибежали к Шумилову, разбудили его и сказали, что лошади есть, только сёдел и сбруи нет. Ну да, на первые ёрсты хватит и верёвочных недоустков. «Где взяли?» — спросил Шумилов. «Господь послал». «Ну, коли так, собирайте пожитки, живо». Ни вопросов, ни упреков не было. Петруха и Ивашка вздохнули с облегчением. Ивашка подумал, сколько лет трудился под началом Арсения Петровича, а как же его, оказывается, плохо знал. Петруха подумал, и этому бы человеку да капитаном в моря ходить. Он же просиживал штаны в посольском приказе. Бог весть сколько лет. Они уходили из Утрехта еще до рассвета, на неоседланных лошадях, не очень представляя себе, какие дороги им нужны, и понимали одно — двигаться надо к югу, и не тратить время на покупку сёдел, пока не удастся отъехать от Утрехта хотя бы на 20 верст. На второй день дорога привела их в Антверпен. Там решили отдохнуть сами и дать отдых лошадям. Ивашка недовольно вспомнил, как сползала с лошади Анриетта после первого дня в седле. Сам он с отвычки был немногим лучше. Вспомнил Анриетту и Петруха. Каждый конский шаг приближал его к Парижу. А в Париже она, если ее только нелегко еще куда-то не понесла, сказала, будет ходить в театры. Что такое театр, Петруха представлял смутно. Думал, вроде в атаге скоморохов. Когда государь, с молоду пылая жаром благочестия, ополчился на скоморохов, в атаге подались на север, и Петруха видел в Архангельске эту потеху. Чем ближе был Париж, тем мрачнее делался Шумилов. Ивашка его понимал. Сперва, в восторге погони, он даже улыбался, а теперь задумался, как в огромном и чужом городе искать этого самого Вадемона. Вскоре обнаружилась еще одна беда. Польские паны были очень чувствительны в вопросах чести, чуть что хватались за рукоять корабели. Несколько раз московиты видели поединки, но им как-то так везло, что поединки завершались вмешательством других панов, после чего бойцы падали друг другу в объятия, могли и разрыдаться. Наконец в Камбре Ивашка и Петруха, прогуливаясь, чтобы после езды ноги размять, увидели французскую дуэль. Бойцы наскакивали друг на дружку мелкими быстрыми шагами, при этом страшно топали, а уследить за движениями вертких клинков не было никакой возможности. Вдруг один вскинул руку со шпагой, выпрямился и медленно опустился на земь. Второй опустил клинок и уставился на неподвижное тело, даже с некоторым любопытством. Потом он воткнул кончик шпаги в землю, выдернул и побежал, широко расставляя ноги в приспущенных ботфортах. «Убил, что ли?» — изумленно спросил Ивашка. Он не понимал. А вот только что оба кавалера мирно беседовали, один даже улыбался. И вдруг шпажный бой, стремительный и беспощадный. «Бес его знает», — ответил Петруха, тоже сильно озадаченный смертоубийством. «Пошли отсюда, а то еще на нас подумают». «Может, жив? Пошли, пошли, не наше собачье дело». Ивашка понимал, при том задании, которое им велено исполнить, совершенно незачем попадать в острог по подозрению в убийстве. Окажись он свидетелем в Москве, бежал бы без оглядки, потому что незачем делать подарки земскому приказу. Обрадовавшись, что сцапали человека возле трупа, ярышки и подьячие не станут искать подлинного душегуба. Но тут, поди Европа, должен быть порядок. Должен-то должен, а Петруха прав. Несколько минут спустя обоих осенила одна и та же мысль. А если сами влипнут в такую беду? Подойдет дворянин со шпажонкой на боку, спросит, как пройти в такой-то переулок, правильного ответа не получит и выдернет клинок из ножен. А он так шустро клинком мельтешит, и ахнуть не успеешь, как грешная душа уже несется без покаяния к Вельзевулам и Сатанаилам. Как же быть-то? Ни Ивашка, ни Петруха, ни Шумилов никогда не видали на Москве шпажного поединка. Знали, что могут сцепиться немцы у себя в Кукуй-Слободе, знали, что при Курлянском дворе такое случалось между высокомерными баронами, к большому неудовольствию герцога Якоба. Даже было известно, что иноземцы таким способом защищают честь, но вот понятие о чести московиты имели совершенно не европейское. «Правильно сделали», — сказал, узнав про бегство Шумилов. «Вот не было печали, придется еще шпаги покупать». «На кой? Все равно мы ими махать не умеем», — ответил Ивашка. «Пусть думают, будто умеем». Решили в Париже продать лошадей, одеться на французский лад и приобрести хоть какие шпажонки. С французским языком Ивашка и Шумилов имели дело в посольском приказе. Потом, благодаря Анриете, научились правильно произносить слова. В дороге они тоже не упускали случая поучиться. Поэтому, въехав в Париж через ворота Сен-Дени, они довольно скоро узнали у разговорчивых парижан, где можно недорого снять жилье. Петруха по-французски разумел плохо, с Энриеттой он объяснялся по-немецки, и потому все время толкал Ивашку и взывал: «Про театр спроси, про театр». Оказалось, их в Париже три — Пале-Рояль, Бургундский отель и Море. Шумилов выяснил, что за вход нужно платить, и велел: «Пойдешь туда, где будет подешевле. Если дешевле, там всякий сброд, а нам нужен театр, где бывают знатные господа», — возразил Петруха. И, немного поспорив, отправился в театр Пале-Рояль, рассудив, что если в названии есть слово «королевский», значит, заведение приличное. Пале-Рояль оказался целым дворцом, а театр располагался в его восточном крыле, и вход был на улице Сент-Оноре. Петруха, далеко не трус, остановился у входа, не решаясь войти. Одно дело скоморохи, которые устраивают свои потехи в любом дворе, зимой в Авине, другое дело люди, которым сам французский король отдал распоряжение такое огромное и великолепное здание. Теперь он уже не удивлялся, что Анриетта скучала по парижским театрам. Он следил, как знатные господа выходят из портшезов и экипажей, приглядывался, как одеты. Женские платья во французском духе он видел и в Кракове, польские паны одевались на старый лад, разве что в Вавиле ради бала могли нарядиться по-французски, но туда Петруху не приглашали. В дороге всадники-французы были одеты без особой роскоши, многие в плащах-казаках, знакомых Петрухе по Курляндии. Тут же он впервые увидел мужчин в роскошных кружевах. В них чуть не полностью скрывались кисти рук, они свисали от колен до середины икры. К тому же поляки, горожане стриглись коротко, а французские дворяне отращивали длинные кудри. Иногда прически были настолько пышны, что Петруха дивился, как это на человеке такая грива может произрасти. Он не знал, что здешние плешивцы повадились заказывать себе парики, а мастера, норовя угодить заказчику, делали их все больше и кудрявее. Господа с кудрявыми гривами носили на себе множество лент и бантов таких цветов, что в русском языке для них и названий не было. Вместо кафтанов они, благо погода позволяла, надели коротенькие брасьеры, рукава которых, достигающие локтей, разрезанные там и сям, тоже были похожи на ленты. Из-под брасьеров топорщились, нависая над животами, заправленные в штаны белые рубахи. Поверх широких штанов эти господа нацепили нечто вроде юбки по колено. Сам Петруха был одет на голландский лад, в темное, и людей в похожей одежде заметил недалеко от входа. Подкравшись и увидев, что за вход нарядные господа отдают золотую монету, Петруха загрустил. Во-первых, у него такой монеты не было. Во-вторых, просить ее у Шумилова было бесполезно. Однако он стал приглядываться и увидел, что мужчины в простой темной одежде дают серебряные монетки. Вскоре выяснилась и самая низкая цена — 2 су. Это Петруху утешило, столько у него было. Отдав монетку, он пошел вместе со скромно одетыми людьми и, к удивлению своему, стал карабкаться вверх по лестнице. Лестница кончилась, и Петруха попал в галерею. Оттуда, протолкавшись к барьеру, он смог увидеть все помещение сверху, и он невольно воскликнул по-русски: «Ну, ни хрена себе!» Помещение поразило его величиной. Ивашка однажды, еще до отъезда в Курляндию, сопровождал дьяка посольского приказа Ерофея Ивановича Иванова, которого так вышло, чаще называли Алмазом Ивановичем, в Кремль, и ухитрился заглянуть в грановитую палату. Он рассказывал Петрухе, что в ширину Ди не меньше 10 сажен, в длину столько же, а высотой, как терем в 3 жилья. Петруха не верил, что такое возможно, и вот увидел собственными глазами. Театр, который построил для себя кардинал Ришелье, был не так велик, как театры Море и знаменитый Бургундский отель. Море разместился в бывшем зале для игры в мяч, там помещалось около 1000 зрителей. Но и театр покойного кардинала имел все, что необходимо для спектаклей. Ложи для знатных господ, передние и боковые, в каждой по 3 кресла. Внизу партер со скамьями и стульями. За партером еще место, где публика могла стоять. На галерее, куда неожиданно для себя забрался Петруха, не было скамеек. Во время представления следовало не просто стоять, а еще и пихаться локтями, иначе ничего через голову не увидишь. Петруха, которого ни силой, ни ловкостью Бог не обидел, занял хорошее место и оттуда смотрел, как заполняются ложи. Зрение у него было не хуже, чем у Орлана Белохвоста, златоглазого красавца, который, паря над морем, за версту видит играющую рыбешку. Но дамы, занявшие места в ложах, были все на одно лицо, с одинаково низко вырезанными платьями, с одинаковыми белокурыми локонами вдоль щек, на румянины без бы их побрал тоже одинаково. Он надеялся, что сердце подскажет ускорившимся стуком. Вот, вот она. Но сердце билось ровно. Зал почти заполнился, но несколько лож оставались пустыми. Петруха глядел на них с надеждой. А вдруг? В это самое время Анриетта ехала по набережной мимо Лувра в великолепном экипаже. Рядом с ней сидела кузина, Франсуаза де Тоне-Шарант. Родство, впрочем, было весьма отдаленным, но их матери считались кузинами, так что дочери переняли это обращение. Девушка была фрейлиной герцогиней Орлеанской, а герцогиня приняла появившуюся в Париже Анриетту как лучшую родственницу. Анриетта была крестной дочерью ее матери, ныне снова королевы Англии. К тому же герцогиня знала, что в самое трудное время Анриетта, тогда уже леди Тревельян, помогала изгнанной английской королеве деньгами. Напротив сидели кавалеры. Адриен Блёс де Толеран, принц де Шале и Луи де Ле Тремуль, сын герцога де Нермуатье. Франсуаза, которой было уже 22 года, сильно ему увлеклась и хотела стать его женой. Луи де Ле Тремуль тоже порядком увлекся кудрявой золотоволосой девушкой, живой и насмешливой. Анриетта покровительствовала влюбленным, это ее развлекало. Что же касается де Толерана, он ухаживал за Анриеттой так, как человеку в годах, а ему было под 60, надлежит ухаживать за 30-летней дамой, с определенной долей иронии, но и с надеждой на благосклонность. Он мог предложить весьма почтенное имя и возможность вести светский образ жизни. Сам он желал бы получить приданное Анриетты. Оно образовалось случайно. Кроме вдовьей части, которая ей причиталась после смерти мужа, но до восстановления монархии в Англии не могла быть получена. Анриетта получила наследство от тетки, про которую и думать забыла. Ей казалось, что тетки уже нет на свете. Но старушка поселилась в Британии, сделалась скупа, как Евклион в комедии Плафта, и принялась копить деньги с той страстью, с которой раньше пускалась в похождение. Почему из всех племянников и племянниц она выбрала именно Анриетту, так и осталась тайной. «Мы можем поехать в театр», — сказала Анриетта. «Что у нас сегодня?» «В Пале-Рояль?» — спросил де Толеран. «Если с утра была пятница?» «Нет, четверг», — возразила Франсуаза. «Французская труппа играет по воскресеньям, средам и пятницам, а в остальные дни итальянцы. Пятница. Значит, сегодня играет группа Мольера. Если бы со мной был календарь. Четверг. Значит, дают итальянскую комедию. Но я знаю, что мы сделаем. Мы поедем в Пале-Рояль и берем ложу. Если на сцене французы, значит, пятница. Если итальянцы, значит, четверг, — решила Франсуаза. И не надо никакого календаря». Де Толеран, признавая свое поражение, поцеловал ей руку. Анриетта задумалась, покручивая длинный локон. Она, вернувшись в Париж и обнаружив, что почти все дамы причесываются одинаково, велела делать себе прическу, как у Марии Манчини. Пышные светлые волосы, разделенные на прямой пробор, взбиты по бокам. Справа и слева на грудь спускается по локону. Манчини брюнетка. У нее эта копна волос выглядит грубовато. Но Анриетта нашла нужное соотношение всех частей прически, и цвет ее волос, малость подправленный отваром ромашки для полоскания, уже воспет в дюжине мадригалов. Осталось лишь понять, кому посвящаются стихи, ей или ее приданному. «Хотел бы я, чтобы сегодня была пятница», — сказал де ла Треймуль. «Мы полюбовались бы красавицей Бежар». «Как много значит красота фамилии», — заметил де Толеран. «Арманда Бежар — это даже слишком красиво для буржуазки, хотя она теперь по мужу Арманда Поклен, и опять нарушена гармония. Поклен — совершенно буржуазная фамилия, но актерка красивее многих наших фрейлин фамилий не соответствует красоте». «Она уродилась в отца», — сказала Анриетта. «И тут возникает вопрос об отце», — развеселились мужчины. Ее супруг, придумавший себе прозвище Мольер, хотя на самом деле он Поклен, кто он ей на самом деле? «Перестаньте, господа», — одернула их Анриетта. Она уже знала модную сплетню. Якобы Мольер ухитрился жениться на собственной дочери от актерки Мадлен Бежар. Это вызвало у парижской молодежи особое любопытство, и Арманда Бежар, выступавшая под своей девичьей фамилией, пользовалась большим успехом. Анриетта попала в тот мир, куда стремилась, в мир, где говорили о романах и стихах, где ходили в театры и слушали прекрасную музыку, где придворные учились танцевать, чтобы выступать в балетах вместе со своим молодым королем. Тут и не пахло московской скукой. Все получилось так, как она хотела. У нее были деньги, был успех, она могла выйти замуж, родить детей, могла выбирать, блистать ли при дворе или стать хозяйкой замка, приглашающей к себе поэтов и художников. Но мужчины, которые домогались ее любви и ее приданного, ей не нравились, а уж в мужчинах она разбиралась. Те, кто мог бы найти путь к ее сердцу, отважные участники фронды, постарели. Одни женились, другие скончались от давних ран. А те, кто блистал при дворе молодого короля, ей нравились, но не настолько, чтобы затевать с ними любовные интриги. Анриетта знала, что одиночество ей не грозит, потому была разборчива и даже капризна. Глядя на де ла Тремуля, она подумала, он ведь чем-то похож на московита. То ли Пьера, то ли Петера, с которым она целовалась у дверцы дорожной кареты. Но у того взгляд более открытый, без лукавого прищура. И движения не вышкаленные, не такие, которые вбил в душу и плоть учитель танцев. Она бы сейчас охотно встретилась с московитами. Она бы даже хмурому Шумилову была рада. «Едем в театр, господа», — сказала она. «Что бы там ни было, едем в Пале-Рояль».